«Это ничего», — сонно пробормотал Тацуя. «Главное, чтоб не волновалась». Стоило его голове коснуться подушки, как он тут же провалился в объятия Морфея. Глава 13. О забывчивости и ее последствиях. Как и обещал Тацуя, Гарри покинул спальню и, устроившись в кабинете, отправил Маюми соответствующего содержания сообщение. Так что спустя 10 минут, как Тацуя уснул, Миюки уже была в курсе, что все просто прекрасно и ее брат спит после тяжелого полного приключений дня. Проснулся Тацуя спустя чуть менее суток. До окончания учения оставалось еще 6 часов. Гарри же, справедливо рассудив, что одного Бореса Тацуи сейчас вполне хватит, позаботился о том, чтобы иной живности, обитающей в замке, Тацуя не повстречал. Так что, приняв душ, который не сильно-то и уступал современному, а то и превосходил, не каждый же день видишь, что душевая лейка сделана из камня. Краны были вполне себе обычные, так что водные процедуры прошли штатно. В животе неприятно заурчало, требуя еды, и желательно побольше, констатировал Тацуя, осмотрев себя в ростовом зеркале и обнаружив, что заметно осунулся. По всему выходило, что потеря веса составила приблизительно 5-6 кило, и это за сутки. В общем, нужно плотно поесть и срочно. Будто по заказу в дверь постучали с вопросом, можно ли зайти. Открыто, машинально ответил Тацуя и только тут понял всю нелепость, ибо хозяин замка спрашивает разрешения войти. Это улыбнуло. «О, смотрю, ты уже готов, тогда пошли, обед уже накрыт. Думается мне, что тебе не помешает подкрепиться, и предупреди Миюки, скорее всего в ближайшие пару дней тебе будет требоваться значительно больше еды, чем обычно. У тебя вовсю идет развертывание зоны расчета магии, это большая нагрузка на организм, так что есть будет хотеться много и лучше есть, чем выпендриваться, а затем отгребать». Тацуя согласно кивнул и последовал за хозяином по коридору. Спустя несколько минут и пару лестниц они оказались в просто огромной столовой. Когда-то это помещение размещало на трапезу всех, кто жил в Миноре, а это человек 15-20. Раньше детей было много. «Ясно», — кивнул Тацуя, сглатывая слюну, уж больно аппетитно смотрелось буквально все, что было на столе. В итоге Гарри с улыбкой наблюдал за тем, как у Тацуи вместо желудка открылась бездонная пропасть. 4 порции рамена были заедены карри и не менее чем 1,5 килограммами роллов и суши, и при этом живот обжоры продолжал оставаться плоским, аки доска для стирки, что создавало ощущение, что пища аннигилируется еще во рту и до желудка банально не доходит. «Не переживай», — спокойно сообщил Гарри, видя расстроенный взгляд Тацуи. «Ну, съел и съел, молодой растущий организм нуждается в усиленном питании. Извини, я не хотел. Да говорю же, забей, главное впрок. Ну ладно, вот только как я в школу, то завтра пойду. Я ведь уже сейчас понимаю, что и часа не пройдет, как опять есть захочется. Ну, это тебе к Миюке, как будем в Японии, сообщи ей, что ты просто жутко голодный. И еще, тебе не стоит в ближайшие пару дней применять магию. Дай своему телу свыкнуться с увеличившимися объемами псионов и силы перезаписи». Тацуя послушно кивнул. По прошествии пары часов они уже находились недалеко от Токио. Поттер попрощался и исчез в синем сиянии портала, тогда как Тацуя направился домой. Тем временем Миюки несколько раз для верности перечитала послание брата. Оно, как и всегда, было лаконично. «Иду домой, очень голоден, твой непутевый старший брат». «Как мило, но вот с чего это ты решил, что непутевый?» Миюки пошла на кухню и занялась приготовлением ужина для очень голодного брата. Ей удалось уложиться как раз к приходу брата, а вот встретить его она не успела, так как Тацуя ее опередил и сам пришел на кухню, и горящими глазами голодного щенка уставился на кастрюлю со своим любимым карри. Миюки хотела положить порцию на тарелку, но не успела, ибо кастрюля сделала ноги, и Тацуя, уже разжившейся ложкой, уминал по факту второй ужин с абсолютно счастливым видом. «А не сама, ты так голоден, угу», — пробормотал Тацуя и, проглотив большую порцию карри, заставил себя прерваться. «Сэмпай сказал, что в ближайшие дни есть я буду очень много. Я за сутки, пока спал, скинул 6 кило, а еще 2 часа назад сметили ужин, которого хватило бы на 6 и, как видишь, снова голоден. У меня такое чувство, что еда, не доходя до желудка, расщепляется на микроэлементы. Сэмпай сказал, что это из-за того, что у меня зона расчета магии выходит на штатный режим работы. В общем, извини, но я настаиваю на включении хар, не стоять же тебе у плиты с утра до ночи». Миюки задумчиво кивнула, наблюдая за тем, как от карри осталось едва ли четверть. В итоге пришлось срочно заказывать доставку из ближайшего ресторана, притом рассчитанную на праздничный банкет, персон так на 10. При этом половину заказанного Тацуя сметелил еще до полуночи, после чего таки пошел спать, оставив Миюки гадать, сколько же в реальности вмещает его желудок. Утром Миюки заботливо упаковала брату тройную порцию бента, надеясь, что в сочетании с обильным завтраком брат не будет очень голоден. Но к четвертому уроку запасы еды кончились, а столовая была уже закрыта. Вид у голодного брата был настолько несчастный, что Миюки реально задумалась над тем, чтобы, используя свое положение вице-президента, устроить брату отгул в ближайшие кафе. Она уже собиралась именно так и поступить, когда из-за спины раздался счастливый голос брата. «Маюми-сэмпай, ты мой спаситель. Держи, голодающий», хихикая в кулак, ответила Маюми, только что отдавшая Тацуе пакет полный сэндвичей. «Благодарю, сэмпай», поклонилась Миюки. «Кажется, до конца учебного дня проблема решена. Эх, надо было самой додуматься купить в столовой запас», укорила себя Миюки. «Ни за что, Гарри просил передать, что ему еще молока неплохо бы, но, увы, в столовой не было. Так что придется вам закупаться по дороге домой», сообщила Маюми и, помахав рукой, испарилась в направлении своего класса. «Мда, это был косяк», пробормотал Тацуя, дожевывая сэндвич. «Миюки, это мы не подумали, бенто хорошо и вкусно, но мало. Ладно, я сам виноват, знал же, что так будет и все равно не закупился. А не сама, ты бы выглядел до крайности странно, придя в класс с полными пакетами еды и тебе пришлось бы делиться. Ты не подумай», замахала руками Миюки, видя, как нахмурился брат, «я за дележку, просто тебе бы тогда все одно не хватило». Тацуя задумчиво пожевал нижнюю губу и наконец кивнул. Миюки уже почти не обращала внимания на поведение брата. С того самого дня, когда ему удалось таки пообщаться с малышом, он стал очень эмоционален. Нет, не вспыльчив, но именно эмоционален, возможно, сказывалось то, что Миюки привыкла к абсолютному отсутствию эмоций, вот ей и казалось, что поведение брата разительно отличается от привычного, а вот одноклассники дружно решили, что у Тацуи наконец-таки закончилась черная полоса вперемешку с хандрой, и он стал более живым, что не могло не радовать. Один только футбольный матч на этой неделе чего стоил. Тацуя же тем временем ополовинил второй сэндвич и тихо возрадовался доброте Сайгусы сэмпай и прозорливости ее жениха, а в том, что Маюми одарила его вкусностями по просьбе Поттера, Тацуя не сомневался. Оставалось еще два урока и, к превеликому счастью, сегодня нет практики, а вот завтра она есть. И хотя Тацуя честно исполнял советы и не пользовался магией, ощущения были вполне конкретными, и Тацуя не был уверен, что он справится с практикой завтра. А что как цат поломаю, да и велик шанс, что скорость активации будет на порядке выше, и что я тогда скажу, как объясняться с преподавателями, когда они увидят все это, и, что более всего неприятно, об этом узнает тетя, а вот этого совсем не хочется. В общем, одни проблемы, и конца и края им не видно, а это еще малыша нет рядом. Гарри прислал фото, на котором четко видно, что за сутки ничего не изменилось. Дом семьи Шиба. Когда нагруженные продуктовыми сумками Тацуя и Миюки вернулись домой, Миюки решила прилечь отдохнуть. Приблизительно начиная с обеда у нее начала болеть голова. Сначала едва ощутимо, но со временем мигрень усиливалась, а когда Миюки зашла в ванную, чтобы умыться, у нее носом пошла кровь, не сильно, но неприятно. «Нужно прилечь отдохнуть», — решила Миюки. Когда Миюки ни с того ни с сего сказалась уставшей и легла спать, Тацуя решил не придавать этому значения и занялся ужином. Им еще сегодня на дополнительные занятия ехать. Миюки, как будущая леди, должна много уметь. По прошествии двух часов, когда Миюки так и не спустилась, а через час им надо быть на занятия, Тацуя поднялся и постучал в ее комнату, ответа не было и это обеспокоило юношу. Открыв дверь, он обнаружил, что Миюки лежит, сбившись в комочек, на перекрученной простыне, одеяло и вовсе на полу и на постели следы крови. Тут уже было не до шуток, Тацуя бросился к сестре, проверяя пульс. Тот оказался очень большим и у девушки был жар. Попытка привести сестру в чувство ничего не дала, а когда Тацуя решился использовать магию, чтобы постараться понять, что с сестрой, ей стало хуже. Что же делать, что это вообще такое? Лихорадочно думал Тацуя, метаясь между желаниями срочно вызывать скорую или звонить отцу. Так, стоп, паника, велел себе юноша и позволил пару глубоких вдохов. Что имеем? Первое, у Миюки все симптомы неизвестной болезни. Второе, применять магию нельзя, ей от этого хуже. Надо. Так подожди, хуже от магии, твою же мать. Тацуя в ужасе прижал ладони ко рту. Сэмпай же предупреждал, что нужно снять обет, ибо Миюки не сможет меня удержать. Но как теперь быть? Стало ясно, что скорая, как и отец, ничего не дадут. А сколько у них еще времени, нет ни малейшего понятия. Тацуя лихорадочно набрал номер Поттера. Может, он хоть что-то посоветует. После трех гудков последовало короткое «слушаю». У нас проблема, я забыл про обед, все плохо, у нее носом кровь, сильный жар и потеря сознания. Сейчас буду. И гудки. Спустя две минуты комнату обдало волной холода, и недалеко от окна материализовался Поттер. На оценку ситуации он потратил не более 10 секунд, после чего Феникс перелетел на кровать, его крылья полыхнули сиянием и в комнате ощутимо похолодало. Любой ценой ее нужно заставить снять обед. Борей попробует сбить жар, у нас очень мало времени, я же предупреждал. Тацуя не стал тратить времени на вопрос, не требующий ответа, и старался привести сестру в чувство. В итоге, спустя 5 минут и небольшой ледниковый период вперемешку с нашатырем, девушка открыла покрасневшие глаза. «Миюки, родная, сними обеты как можно быстрее, я не знаю, как», — взмолился Тацуя в надежде, что она его все же поймет. Повторять пришлось трижды, но в итоге девушка с огромным трудом отменила сдерживающие Тацую узы, после чего вновь провалилась в забытье. Вокруг Тацуи бушевал псионовый вихрь, поэтому Гарри от греха подальше преградил ему путь. «Остынь, ты все равно ничего сейчас не сделаешь, магия исцеления тебе сейчас недоступна, ее способен применять твой брат, а он недоступен, так что уймись, я правильно понимаю, что я теперь вообще не смогу кого-либо вылечить, сейчас так и есть, обойти проблему можно, но это не сегодня и даже не через неделю», ответил Гарри, вливая Миюки в рот какую-то жидкость, «этого должно хватить, чтобы ей стало лучше, ни о какой школе речи вообще не идет». Постельный режим минимум неделю, так что звони в школу и бери больничный. Тацуя тихо кивнул. Ты сказал, что проблему можно обойти. Как? Для этого тебе нужен брат. Вы, магические близнецы, ваша связь имеет очень глубинные корни. В общем, можно создать артефакт, который будет способен заменить самовосстановление либо реконструкцию. Скорее всего, это будет одноразовая вещь, но повторяю, создать подобный оберег сможет только твой брат, так что пока его нет с нами, не заморачиваться на эту тему, я посмотрю, что можно сделать, чтобы поставить Миюки на ноги. С этими словами Поттер исчез, только комнату еще раз обдало холодом, Тацуя немного потоптался, а затем подхватил Миюки на руки и перенес в свою спальню, переодел в пижаму и устроил как можно удобнее, затем сообщил преподавателю, что Миюки сегодня не будет, а также позвонил в школу и взял отгул по семейным обстоятельствам. Миюки проснулась только к обеду, голова девушки раскалывалась. Рядом обнаружился брат, и он опять что-то жевал. А не сама, привет, как ты? Голова раскалывается, кажется, я заболела. Почему ты мне сразу не сказала, что тебе нехорошо? Устала она, ты чуть не умерла, воскликнул Тацуя. Мне вот интересно, сколько я теперь Поттеру должен? «Ведь это он тебя спас, нет, я конечно дебил, ведь предупредили же, что надо обед снять, а я забыл, но ты-то чего молчала, я думала это простая мигрень, ага, как же это был обед, а точнее то, что твоих сил для меня недостаточно, того, кто меня удержал бы подобным заклинанием, не существует, у меня слишком большой потенциал, ты хоть понимаешь, что тебе тяжело было 10% меня ограничивать, а теперь их все 100». «Прости, а не сама, я клянусь, что больше никогда не буду скрывать от тебя, если мне хоть немножко будет плохо». Тацуя сгреб сестру в объятья. «Живая, и то хлеб, и чтоб больше никогда, ясно?» «Хорошо», морщись от головной боли, согласилась Миюки, ей было очень грустно видеть брата таким. Он явно очень переживает и, конечно же, во всем винит себя. «Но ведь ты не прав, а не сама, это я промолчала, что мне нехорошо». Пойми мы раньше, в чем дело, и ничего бы не случилось. К вечеру позвонила тетя, интересуясь здоровьем Миюки, пришлось Тацуе отвечать, выдумывая историю о простуде. «Странно, как ты вообще допустил подобное?» – строгим голосом вопросила Майя. «Вероятно, учеба препятствует выполнению твоих прямых обязанностей. ты понесешь заслуженное наказание». Ответить Тацуя не успел. «Нет, Обауэ, это полностью моя вина. Я скрыл от Ани сам и свое состояние, посчитав, что это несущественно и не стоит того, чтобы он применял свою магию. Вот как, в таком случае, это было глупо с твоей стороны, Миюки. Я всецело признаю свою оплошность и прошу не наказывать брата за мою глупость. Это только моя ошибка. Что ж, сегодня я, пожалуй, соглашусь с тобой, но если подобное повторится». Ее взгляд не предвещал ничего хорошего. «До свидания, Миюки». Видеофон погас. «Миюки, ты зачем встала? Ну извини, что я за тебя беспокоюсь и, в конце-то концов, я сказала чистую правду. Скажи я тебе за обедом, что у меня голова болит и все бы обошлось, так что не ругайся на свою глупую сестренку». Миюки прижала ладонь к виску, и этого вполне хватило, чтобы оказаться на руках заботливого брата и, спустя 5 минут, лежать в постели. С утра выяснилось, что отец позвонил в школу и предупредил о недомогании обоих детей, и что они на больничном в связи с простудой. К вечеру в гости заглянул Поттер и передал несколько хрустальных флаконов. «По одному перед сном и как проснется», — пояснил он. «Это по семейному рецепту и должно помочь». Тацуя поблагодарил сэмпая за заботу и, когда тот ушел, все же не удержался от применения магии, чтобы выяснить, что именно за препарат принес Гарри. Детальное изучение показало, что вещество во флаконе является сильнейшим нейроэмиттером и имеет свойства, в разы превосходящие возможности современной медицины, включая ее магическую часть. И учитывая, что у сестры едва не случился обширный инсульт, Тацуя признал, что сэмпай абсолютно прав, и именно такое лекарство и нужно, чтобы восстановить здоровье сестры. Глава 14. Знакомство и магический карамультук. Неделя пролетела как один день. Как только состояние Миюки улучшилось, Тацуя взял с нее самое честно-причестное, что у нее постельный режим, и занялся изучением своих вновь открытых способностей. Очень быстро стало ясно, что Цатон сжигает весьма успешно, что наглядно демонстрировали 3 нерабочих трайдента. Правда, неспособность применять Цат не мешала применять магию, так как Цат ему по факту стал вовсе не нужен, ибо то, насколько изменилось его зрение духов, восприятие мира и магической энергии, в частности, позволяло без всякого Цат в кратчайшие сроки, до которых Миюки не дорасти никогда, активировать что угодно. И если поначалу обнаружение неспособности к магии восстановления себя любимого Тацую слегка напрягли, то уже к четвергу ему было пофиг, ибо место одной защитной силы заняла другая. Теперь у него была просто непробиваемая зона подавления магии, по сути, ранить его заклинанием было нереально. Все расчеты показывали, что будь то всплеск Итидзё или Нефльхейм сестренки и даже прямая боль Кураба, все по боку, просто силенок не хватит, чтобы прожать его, Тацуи, энергетический каркас, а именно им на поверку и оказалась зона личного подавления магии. Но вот в школе работу с Цатвынь до Полоши это заставляло Тацую нервничать, ведь в понедельник практика. Утро понедельника было несколько нервозным, Тацуя рассеянно поедал сэндвичи, которые, несмотря на его протесты, приготовила заботливая сестра. Рассеянность была выражена в том, что он, не замечая того, понадкусывал уже все 3, что были на тарелке, чем вызвал хихиканье Миюки. «Ну и чего смешного? Прости, а не и сама, я просто не могу игнорировать то, как ты не собран. Соберешься тут, легко тебе, а я как, ход с практики сбегай. Пожгу же цаты, как я это объясню, я честно не знаю, чем тебе помочь», — с нотками грусти ответила Миюки. «Знаешь, что самое обидное? Дело не в контроле, он то как раз идеален. Мне теперь вообще никаких обетов не надо, я легко держу свои силы стратегического мага, но дурной мощи у меня за 3, и я просто не могу уменьшить количество псионов. То, что для меня минимум, для тебя недостижимый на данный момент максимум, а может и вовсе недостижимый. Говорил же сэмпай, что по древней ранговой системе я на высшей ступени, а ты на 2 ниже меня, а каждая ступень — это на порядок более мощный маг. А не и сама, постарайся себя не накручивать. Я понимаю, что тебе сейчас не до веселья, но сделать то все одно ничего не выходит». Сэндвичи были доедены, и пара направилась в школу, дорога до которой для Тацуи впервые превратилась в дорогу смертника, ведомого на эшафот. На половине пути Тацуя был вырван из своих тяжелых дум внезапной остановкой. Оказалось, что они нагнали Саигусу сэмпай, которая, к вящему изумлению, была одна, и Миюки остановилась поздороваться. После приветствия и стандартных «как дела, Маюми?» удивленно поинтересовалась. «Тацуя-кун, что с тобой? У тебя нездоровый вид, может, ты все еще болен?» «Нет, сэмпай, все в порядке, я просто иду на казнь». «Куда?» – удивленно воззрилась на него Маюми. «Я за неделю 30 пожег, а сегодня практика», – хмуро пояснил свою печаль Тацуя. «Однако, а где Поттер-сэмпай? Вы же всегда вместе». «О, он немного задержится сегодня», — улыбнулась Маюми. «Ясно, жаль, а то может что подсказал бы». «Ну, я этого точно не знаю, но он точно будет к первому уроку, так что на перемене сможешь выловить или у тебя практика первая?» «Нет, третья». «Значит, точно поговорить успеете?» — констатировала Маюми, и они дошли до школы втроем. Два урока пролетели, и Тацуя поплелся в корпус по практическим занятиям. К Поттеру он так и не пошел. Сначала забыл, а теперь было уже поздно. Но, как оказалось, только он так думал, так как сам сэмпай неожиданно выловил Тацую на полпути до стендов и вручил ему мешочек из плотной ткани. «Вот, держи, пригодится, там инструкция на бумажке, чтоб заработала голосовая команда Линк». «Все, извини, у меня времени нет, позже поясню подробнее». Эти слова до Тацуи долетели уже издалека, так как Поттер бегом понесся в главный корпус. Тацуя задумчиво взвесил на руке подарок, по ощущениям грамм 100-150 не более. Развязал шнурок, внутри обнаружились два браслета и, хотя Тацуя никогда не был ценителем бижутерии, все же признал, что сработаны оба очень искусно. Но куда больше внимания привлекло то, что в узоре отчетливо читалась рунная вязь, а это уже было интересно. До звонка еще 3 минуты Тацуя быстро достал бумажку, исписанную аккуратным подчерком. «Это подавитель магии. Его создал пра, в 17-м колене дед. Короче, не суть, а главное он был как ты и эту вещь создал, чтобы скрыть свою силу. Браслет знает 3 основных команды. Первая позволяет скрыть само его наличие, запускается командой «Сокрыть», проявляется по слову «Проявись». Второе, само подавление магии, там все очень хитро. Он не давит саму силу, как обед, но фильтрует так, чтобы на выходе был закос под лазурный ранг, запускается командой Линк, и третье, чтобы жахнуть от души, команда Релатон Фири. Там на запястье руна есть, она приметная, чтоб работала, надо ее касаться. Остальное при личной встрече. Твой вечно спасающий и ни на что не претендующий сэмпай. Тацуя несколько раз моргнул, после чего повертел один из браслетов в руках. До урока оставалось чуть больше минуты, так что парень, скрипя сердцем, защелкнул по сути абсолютно неизвестный артефакт на запястьях и, послав всю предосторожность к черту, прижал указательный палец к руне на браслете правом запястье и произнес Линк. Ажурная вязь вспыхнула сиянием, и Тацуя невольно прочитал последовательность, она оказалась потрясной, тот, кто создал это, был гением. Всего барьеров и фильтров насчиталось 13, на выходе с этого каскада подавления получалось, что магическая сила снизилась на 3 порядка и балансирует где-то на уровне лицензии в класса. Но самое главное было даже не это, стоило запустить браслет, как Тацуя услышал тихий голос. «Приветствую тебя, дитя, мое имя Ригард, я, создатель этого устройства, и мне показалось не лишним оставить записанное послание для потомков. Я создал браслеты, чтобы защититься от собственной силы. Ты ведь уже понял, как тяжко нести на себе этот груз. Мы, черные рыцари, часто гибнем, не доживая и до 30, ибо нашей силы боятся. Сей браслет защитит тебя от ненужного внимания. Инструкции оставлять считаю излишним, ты и так видишь все каскады вязи. Захочешь, поймешь, а нет, твоя воля. Удачи тебе, юный маг», голос неизвестного, назвавшегося Ригардом, пропал. «Вот это да, но я тебя понял и признаю, что ты просто гений. Очень жаль, что мы не можем поболтать, ведь я даже не додумался до такого способа». Тацуя радостно улыбнулся и направился к учебно-практическому корпусу. Предстояло обрадовать преподов небольшим подъемом магической силы, но именно что небольшим, и теперь он был уверен, что все получится. Спустя 2 часа, а практика длилась именно столько, так как Тацуя решил пропустить всех одноклассников, дабы получше разобраться в той красоте магического плетения, что теперь надежно скрывало его истинную мощь и при этом запитывалось его же собственной магией, тем самым не требуя жертв со стороны. «Сестренка, теперь ты абсолютно свободна и сможешь раскрыть свой истинный потенциал», — мысленно радовался Тацуя. То, что он испытывал, можно описать чувством всеобъемлющей свободы. Не было более ни капли неудобства, которую вызывал обед, сковывавший его магию. Она не пьянила, не кружила голову, но появлялось чувство, что за спиной расправились могучие крылья. Крайнее задание выполнила Эрика и начала тормошить Тацую. Она и так держала ЦАТ целых 7 минут, но все же уложилась в заданный лимит. Тацуя подошел к ЦАТ, положил на него ладонь, прислушался и, словно поглаживая забавного щенка, также ласково направил свою магию. ЦАТ отработал построенную последовательность и выдал результат 734 миллисекунды. Эрика удивленно захлопала глазами. «Тацуя, это же твой личный рекорд!» — воскликнула она. «Народ, он вышел из 800, вы представляете?» В помещении пошли одобрительные шепотки. Алия хлопнул по плечу. «Так держать, мы все можем, надо только больше усердия», — слышалось за спиной. Тацуя был несколько обескуражен. Он никак не ожидал, что своей магией может вдохновить одноклассников, и от этого остался неприятный осадок, ведь он скрывает от них истинное положение дел, так как будь возможность показать все, на что способен, он бы показывал результаты близкие к нулю миллисекунд. «Нет, так нельзя», — одернул себя Тацуя. «Я показал практически истинный результат, под подавителем можно выдать в районе 500, не более, а Бизонова только сжечь ЦАТ». Логика отрезвила мозги и смыла все следы неприятного осадка. «То, что я неимоверно силен, никак не отменяет того, что я не справляюсь с практикой по школьной программе, а то, что перебор не в меньшую, но в большую сторону». Тут Тацуя только плечами мог пожать. «Я не выбирал себе такой силы». В этот момент в комнату заглянула Миюки. Вид у нее был обеспокоенным. А не сама, и в этом обращении все сказано и не нужно слов. Тацуя решил, что на волне всеобщего воодушевления будет правильнее всего отреагировать сходно с одноклассниками. Улыбнулся сестре и вскинул большой палец вверх, тем самым показывая, что он справился и все в порядке. Миюки несколько удивляло поведение одноклассников брата. Выходя из здания, они непременно либо кивали, либо хлопали его по плечу. Наконец они остались одни, и Миюки вновь обратилась к брату. Они и сама, а что это сейчас было? Ну, я сам не ожидал, в общем мои результаты явно вдохновили их на великие дела. Не знаю, насколько им хватит запала, но ничего плохого в этом точно нет. Что до меня, 734, и я склоняю буйную голову перед сэмпэем, без него ЦАТ сейчас бы чадил дымом, а я уже был бы в учительской. И кому из наших сэмпэев мы опять должны? Да все тому же, Миюки, я уже предупредил, что о том, что, как и откуда, я говорить не могу. Он дал мне одну личную вещицу, и она специально создана, чтобы скрывать именно такую магию, как моя. Нам до гения, ее создавшего, как до луны пешком. Мне бы и в голову не пришло создать такой каскад последовательностей. Ты сейчас о чем? Вместо ответа Тацуя закатал рукав и, коснувшись запястья, приказал проявись, едва ощутимая волна магии, и на запястье появился очень искусно сработанный браслет. Миюки завороженно смотрела на изящное, но, тем не менее, отнюдь не женственное плетение. То, что эта вещица стоит целое состояние, было понятно сразу. А не сама, ага, это артефакт и, судя по виду, очень древний. Я могу сказать только то, что его создателя звали Ригард, и он тоже был как я. Он встроил в браслеты что-то вроде приветствия для потомков. Лично я уже преклоняюсь пред его гением, ведь я даже не рассмотрел такое решение проблемы, и единственное, о чем жалею, это то, что я не могу с ним поговорить. Мы обязательно нашли бы темы для общения. Я вот задаюсь вопросом, во что нам встанет вся эта помощь? Ну, я приблизительно в курсе того, что от нас попросят в будущем и, хотя это потребует больших усилий, лично для меня это не станет чем-то обременительным, скорее даже наоборот. Похоже, я совсем не понимаю, о чем ты. Сестренка, не тупи, ты немногим более меня проводила времени в обществе сэмпэев. Неужели не видно, что они задумали? Честно нет, покачала головой Миюки. Сестренка, ты пала в моих глазах, с насмешливыми нотками в голосе ответил Тацуя. Я, тупой солдафон, с рождения знавший лишь удел стража, все понял, а ты, та, кого готовит к совершенно конкретной роли, нет, как так-то? Ну, не знаю, может, я слишком переживаю за тебя и это не повод забить на все вокруг, твой братик никуда не денется. Неужели ты правда не понимаешь, что не пойми я какова плата, вовек бы не подписался. Уж лучше сдохнуть, чем быть шавкой на побегушках. Но Поттеру вовсе не это надо. Он манипулятор и очень способный, но он решил, что свои таланты можно бы и на благо пустить. Я не знаю причины, но его конкретно бесит, если ему кто-то указывает, что и как делать. А у нас тут завелся целый клуб любителей направлять на путь истинный и самый верный. Он же об этом еще в ночь после турнира говорил. Или ты думаешь, что я на ровном месте отказался от мести за испорченный цад? Он еще тогда открытым текстом сказал, есть общий враг и у этого врага не все дома, и дал выбор, идти с ним или сидеть и терпеть, я выбрал первое, и собственно это и есть плата. Мы должны будем поддержать некоторые изменения в системе. Мне очень жаль, что наш разговор о театре десяти семей ты не слышала, но общая суть такова, наши родители, актеры на сцене, а в зале сидит обнаглевшая тварь и жрет попкорн, периодически подкидывает в сюжет новые повороты, чтоб нам враждовать скучно не было. Он мне тогда классную вещь посоветовал, тебе, кстати, не лишней будет. Любое событие надо рассматривать под углами. Кем, кому, когда, зачем и чья выгода. Ты у меня умная, вот и поиграйся в гляделки на досуге. Я уже поигрался, и выводы мне не очень нравятся. Ты хочешь сказать, что Поттер хочет разрушить устоявшуюся систему? Да нет же, глупая, он хочет нас объединить, ты вслушайся в его слова, этим контекстом пропитано все, от лекций по ботанике, до разговоров о десяти, везде намеки на «а чего воюем-то, господа, вот твой солдафон брат и задумался, а чего собственно не поделили-то, и не могу я найти это неподеленное, нету его, у всех все есть и все, по идее, довольны, но все равно грызутся». Словно дети в песочнице. Приблизительный план Поттера прост, как все гениальное, он роняет зерна сомнения в верности текущего общего курса действий, и роняет их в юные головы наследников. В одной только первой школе посчитай, с Саи Гусой все понятно, там и отца уже к рукам прибрали и именно прибрали, Маюми заодно с нареченным, а отец там уже давно и всецело доверяет Поттеру. Я вот на днях узнал, что наш папик умудрился скупить акции Мик Итхниц, так это же наш прямой конкурент, а пакет был в 20%. Папик сиял почище надраенной армейской бляхи, и в то же утро опаздывает на автобус Саи Гуса и Поттер. Далее, ее брат в конце сентября разбился на мотоцикле, а его увлечение мотоспортом не знал лишь ленивый. Он убился, не справился с управлением на мокрой дороге. Вот только не верю я в случайности, Поттер еще с начала турнира ведет себя так, будто может говорить от имени главы семьи, Маюми не переживает из-за брата, а теперь сложи 2 плюс 2, и не забывай, Дзюмон Дзи тоже из 10 и, а чудо, очков не надо, чтоб понять, что он за Поттера подпишется, только попроси, рядом многие из 100 семей, и ведь мы вовсе не знаем, общается ли он с кем-нибудь из других школ, ты хочешь сказать, что Маюми будет главой семьи, нет, она лицо, а главой будет Поттер, и решение уже принято, в ноябре объявит на собрании, объявит о Маюми, для всех Поттер безродный, которого приютили за большой талант, вот только все не то, чем кажется, в этот момент под сердцем неприятно кольнуло и Тацуя тут же прикусил язык и замотал головой, давая понять, что больше ничего не скажет. Миюки непонимающе воззрилась на брата, а не сама, я же говорил, не могу я говорить все, что хотел бы, и не спрашивай, информации у тебя достаточно, подумай и сделай выводы. В этот момент они как раз дошли до остановки и отбыли домой. На следующий день Гарри предложил встретиться после уроков. Так как это было более чем ожидаемо, то Тацуя был согласен, только место предложил. Читальный зал устроил обоих, так что сразу после уроков они устроились за одним из терминалов. Ну что, разобрался с бижутерией? Ага, шикарная штука, я не уверен, что сам бы до этого дошел. Так что земной поклон твоему предку. Вот сам и передашь. Это как интересно, ну не думаешь же, что я совсем ничего не попрошу. Ожидаемо, вот только прямо сейчас я не смогу помочь тебе, я, видишь ли, по влиянию в семье не больше, чем уборщик, так что сейчас от меня проку немного, а грубой силой принуждать не вариант, ты сам говорил. Это то да, но мне вовсе не это надо. Ты мне на несколько часов в любой выходной нужен, а бонусом сможешь с пра-пра поболтать и поклон ему передашь. Он рад будет, я почти уверен. Я совсем не понимаю, как я буду с умершим 1000 лет назад общаться, но коли надо, ты скажи, что сделать, я подготовлюсь хоть. Замок мне мой надо, а крайним в роду как раз Ригард Черный и был. Замок его силой до сих пор запитан, и войти туда нереально, он перед смертью осадный врубил. Любого в клочья разорвет и не заметит. Тут либо обоюдные усилия эдак 20 магов, как я, либо черный рыцарь нужен. Так что тебе всего-то и надо провести меня к средоточию и обнулить его, после чего я замкну его на себя, и замок станет моим не только по праву, но и по факту. А как бонус я проведу тебя в зал рода. В старину было такое понятие «посмертный портрет». Особая магия, фишка в том, что портрет просыпается со смертью человека и знает все, что знал нарисованный. В общем, будет интересно. Ты хочешь сказать, что портрет заколдован так, что хранит копию личности? Ага, так что ты сможешь поговорить с тем, кто понимает в твоей силе не только теорию, но и практику. И все, что надо, это пройти к средоточию и переписать его на тебя. Ага, родовая магия все одно не позволит несвязанному кровью забрать замок. Но я-то могу позволить тебе доступ. Я согласен, когда пойдем. Предлагаю в выходные и... Кстати, Гарри кивнул на открытую на терминале статью. Вот это все чушь. Философский камень не хранит последовательность магии. Это погонь сродни усилителю магии. Только если для усилителя убивают всего одного мага, то для камушка этого надо не менее 10 тысяч душ. Именно их жизненная энергия и есть катализатор реакции. Да и не надо оно тебе, магию прекрасно хранят кристаллы. Поэкспериментируй с ними и поймешь. Средоточие ты уже видел, так что отправная точка у тебя есть. Тацуя ошалело моргал. 10 тысяч жизней ради камушка. Как есть, так и сказал. Кстати, сюда Миюки идет, она дозвониться не может из-за глушилки. Что до времени, как насчет вечера субботы? Тацуя немного неуверенно кивнул, и Поттер направился к выходу, оставив Кахэя переваривать новые данные. В общем, статья про философский камень была закрыта еще до прихода Миюки. А так как более здесь сегодня делать было нечего, Тацуя выключил терминал и, перехватив сестру на полпути к месту, где сидел, потянул за собой. «Я думала, ты хочешь изучить данные по алхимии?» «Уже нет, теперь мне куда более интересны кварциты, так что мы идем в мир камней. Помнится, я видел его в том ТЦ, где мы покупали тебе то платье». Миюки в недоумении пожала плечами, но тут же просияла, ведь они с братом пойдут в ТЦ, а значит, можно повеселиться. Поход по магазинам кончился тем, что Тацуя залип у витрины с камнями. Ему разрешили подержать в руках некоторые образцы, чтобы оценить всю их красоту, и Тацуя был уже не здесь. Нет, он, конечно, и раньше знал, что некоторые минералы благотворно влияют на магический фон и все такое, но чтоб так, даже поверхностный анализ показал, что кристалл сам собой может хранить последовательность магии и проводить ее многократное воспроизведение при минимальном внешнем воздействии. Конечно, большая часть красот с витрины была просто безделушками, но вот этот хрусталик очень даже, только надо огранить правильно. Тацуя машинально вспомнил об огранке средоточия и том, что об этом говорил Гарри. В итоге продавец был доволен, а Тацуя без зазрения совести, изображая двинутого любителя всяких минералов, скупил все, что показалось хоть немного интересным. В виде компенсации за ожидание, Миюки получила новое платье и посиделки в кафе, а на следующий день Тацуя совершенно неожиданно получил вызов в кабинет магической геометрии, который являлся вотчиной Цузуры сенсея. Об этом преподаватель Тацуя знал не так чтобы много. Входит в 100 семей, не одобряет дележку на потоке, имеет очень вольную трактовку понятия исследования и именно за это был сослан в школу преподавать. Видимо, перешел какому-то чинуше дорогу, доказав, что его чинушьи выкладки бред на грани идиотии, но судя по всему вовсе не заморачивался и даже скорее наоборот, с радостью обучал школьников, а заодно под приглядом директора Мамаямы творил в свое удовольствие. Когда Тацуя зашел в кабинет, там обнаружился не только Цузура-сенсей, но еще и Тихара-сенпэй и Исари-сенпэй. Ты ведь знаешь о конкурсе диссертаций, который в конце месяца будет проводить магическая ассоциация. Сразу после приветствия насел на Тацую Цузура-сенсей. Удивленно промямлил Тацуя. Лишь в общих чертах, сенсей. Ясно, тогда слушай. Следующие 5 минут Тацуя выслушивал лекцию под общим названием «Конкурс диссертации, с чем его едят» и гадал, кому именно он обязан. Ведь заявки на участие он не подавал, а тут явно предлагают поучаствовать. Тацуя уже хотел было отказаться, и без конкурса дел выше крыши, только успевай разгребать. Шиба-кун, это я тебя рекомендовала, а также отклонила все другие кандидатуры, прервала уже открывшего было рот Тацую и Тихара-сенпэй. Зачем, только и смог произнести Тацуя. Чем это я ей так глянулся? Дело в выбранной теме, я абсолютно убеждена, что ты лучший кандидат. И предупреждая вопрос о теме, она звучит так. Техническая возможность разработки реактора термоядерного синтеза с магией гравитационного контроля. И да, я в курсе, что ты тоже ведешь исследования в этой области, так что предлагаю помочь друг другу. Осталось 3 недели, прошу, помоги нам. А предложение-то интересное, и это хороший шанс взглянуть со стороны, а возможно и опробовать кое-что новое. Хорошо, я согласен, ведь, как ты уже дала понять, мне тоже интересна эта область магии. Было видно, как Итихара Сэмпай вздохнула с облегчением, а Исари просто улыбнулся. Дальнейшее общение свелось в обсуждении тонкостей участия в конкурсе и подготовки к оному участию. Суббота, 17:40, парк за чертой города. Как и было оговорено, Тацуя приехал в парковую зону недалеко от Токио. Как и в прошлый раз, Гарри возник словно из ниоткуда, и Тацуя в очередной раз подивился тому, что не может отследить его появление. «Привет, и тебе доброго вечера, Сэмпай. Как там малыш поживает?» «Отлично, мы навестим его, как только разберемся с моим вторым замком. Я абсолютно уверен, что нет причин для беспокойства». «Хорошо», — коротко согласился Тацуя, решив, что коли уже доверился, то спорить сейчас нет смысла. Как только Гарри создал портал, Тацуя поинтересовался: «А нас не засекут?» «Нет, во-первых, здесь нет детекторов, а и были бы, ничего не увидели бы. Они настроены на магию, созданную ЦАТ, и не замечают магию, созданную без их помощи». «Вот как, не знал». «Теперь знаешь», — коротко ответил Гарри и шагнул в портал, так что Тацуе ничего не оставалось, как последовать за ним. На той стороне Тацуя осмотрелся. Абсолютная пустота, окруженная горами. «Сэмпай, ты уверен, что нам сюда? А ты приглядись и поймешь», — с улыбкой ответил Гарри. Дважды повторять не потребовалось, и Тацуя применил глаза духов. К своему позору спустя секунду он понял, что стоит в паре метров от кованой решетки, за которой виднеется громада каменного строения. «Мдя, нехилый домик. На самом деле Слизерин минор не намного меньше», — спокойно ответил Гарри, — «а теперь к делу. Полагаю, ты уже заметил, что нам не очень рады. Замок на осадном положении, и ему, увы, никто не сказал, что война давно кончилась. Наша задача проста как мир. Нам надо дойти до средоточия и отключить режим осады, после чего можно будет безбоязненно погулять по замку. Хотя первое, что сделаем, после того как получим контроль, это дойдем до зала предков. Мне необходимо представиться родичам, и я заранее уверен, что это будет непросто. Я ведь не прямой потомок. Род Певереллов практически полностью вымер еще 500 лет как. Я наследую по женской линии. Младшая дочь крайнего лорда Певерелла вышла замуж за одного из сыновей лорда Поттера и умерла во время родов, но малыша выходили, и тем самым кровь Певереллов влилась в род Поттеров. Это все жутко скучная штука, но суть в том, что магия меня признала, а вот предки, ну, скажем так, они могут отказаться помогать. «Я понял, что все сложно», — кивнул Тацуя и разблокировал браслеты. Далее минут 20 он просто стоял, вслушиваясь в магическое плетение, а затем на одном дыхании подхватил его и принял на себя, доверяя инстинктам. На плечи давило так, словно он пытался удержать целую гору, но сдаваться Тацуя был не намерен. К тому же на периферии сознания запылал синий факел и стало легче, теперь его уже не пытались затоптать, но просто давили, словно говоря: «Сможешь ли?» Спустя почти 2 часа напряженной борьбы юные маги таки дошли до большого подземного зала. Глаза Тацуи заливал пот. «Вот оно», — понял Тацуя, смотря на расплывающееся в глазах средоточие. Единым волевым усилием Тацуя направил всего себя на этот кристалл. 10 секунд борьбы показались вечностью, но вот кристалл на мгновение сверкнул идеальной прозрачной пустотой и вспыхнул теперь уже синим огнем. И тут же пропало всякое давление, и Тацуя позволил себе упасть на колени. Это было сложно, впервые за все время с момента, как они начали свой поход, сообщил Тацуя. «Ты можешь гордиться собой, поверь, далеко не каждый может выдержать подобное», сообщил Гарри, достав из рюкзака бутылку с водой, вылил ее себе на голову, а вторую бросил Тацуя. Недолго думая, тот повторил действия Сэмпая. Полегчало. По крайней мере, двоение в глазах прекратилось. «Что теперь? Как только восстановишься достаточно, чтобы пойти до родового зала, то пойдем туда. Я надеюсь, что мы найдем там, где можно присесть». Тацуя согласно кивнул и поднялся, четко отдавая себе отчет, что чем дольше сидеть на полу, тем хуже. Уж лучше дойти и отрубиться где-то на верхних этажах. Обратный путь был не таким уж и сложным, да и идти, как оказалось, надо всего-то на 2-й этаж, так что спустя примерно 10 минут они уже стояли у дверей, украшенных гербом ворона, расправившего крылья, готового впиться когтями в жертву, все это в замысловатых вензелях. В общем, выглядело очень солидно. Гарри сделал глубокий вдох и спокойно сказал, что Тацуе пока что лучше не заходить, ибо знакомство с магическими живыми портретами лучше начинать не с вполне возможного фунта презрения. Юноша решил не уточнять, почему Семпай уверен, что ему не будут рады и, устроившись у стены, решил, что немного подремать самое то. Договорившись с Тацуей о дальнейших действиях, Гарри еще раз вздохнул и толкнул тяжелые двери. Стоило юноше сделать несколько шагов, как в зале начали вспыхивать магические светильники. Со стен на него смотрели ростовые портреты предков. Как только Гарри оказался в центре комнаты, то сразу ощутил изучающие его взгляды. Юноша поклонился и тихо поприветствовал родичей. Как он и ожидал, практически все смотрели на него с нескрываемым разочарованием, что было вполне понятно, ибо Гарри практически ничего общего не имел с внешностью могучих лордов. Любопытство было только в глазах одетого довольно просто молодого мужчины. «Как тебя зовут?» – поинтересовался он с портрета. «Гарри», – как-то совсем доверчиво ответил юноша и, собрав силы в кулак, отчеканил: «Гарольд Джеймс Пиверелл Слизерин». «Вот только слизеринов нам и не хватало», – послышалось откуда-то справа, но Гарри решил не оборачиваться и продолжил смотреть только на портрет, что заговорил с ним. «Что ж, я рад знакомству, Гарри, можешь называть меня Игнатус, а что до остальных, так они злятся, что на тебе нет наших регалий». Только теперь Гарри заметил, что у всех портретов было одно общее, а именно мантия-невидимка на плечах. Недолго думая, Гарри достал свою из прикрепленного мешочка и накинул на плечи так же, как это сделал Игнатус на своем портрете. Недовольное бурчание со сторон прекратилось. «Я так понимаю, ты был не в курсе, что надо было ее надеть?» С почти отеческой улыбкой поинтересовался Игнатус с портрета. «Прошу простить мое недостойное поведение, я и правда не знал, что ее нужно было надеть». Откуда-то слева раздался одобрительный возглас, что дечего на парня носили. «Он, между прочим, смог преодолеть ушедший в осаду замок и явиться к нам, что уже более, чем говорит о его силе. Я должен принести свои извинения, я не преодолевал защиту, за меня это сделал мой друг. Мне, синему рангу, не пройти защиту, выставленную черным рыцарем». Откуда-то справа снова послышался возглас негодования, но Игнатус, все так же спокойно смотрящий с портрета, тихо спросил: «Как ты узнал, что ты Пиверелл?» «Прошел проверку в Гринготтсе, я последний из рода Поттеров по отцу и слизеринов по матери. В момент, когда проходила проверка, загорелись гербы Поттеров, слизеринов и Пивереллов. Затем герб Пивереллов поглотил герб Поттеров». «Вот как, очень интересно», — все так же доброжелательно сообщил Игнатус. Ни один портрет не смел перебивать его. «Расскажешь, что за украшение на лбу?» Когда Гарри закончил рассказ о своей жизни, уже никто из портретов не смотрел на него, как в начале. Хотя Гарри до конца так и не понимал, как его, по сути, жалобы на тяжелую судьбу могли поднять его в глазах предков. Видимо, недоумение отразилось на лице, так как Игнатус спокойно пояснил: «Полагаю, ты слышал, что встречают по одежке. Но то, что ты считаешь недостойными жалобами на тяготы и лишения, вовсе ими не являются. Да, тебя защитило родовое плетение слизеринов, но вот от крестража, а именно им являлся этот шрам, оно тебя защитить не могло. Ты пробудил нашу кровь еще в младенчестве и нашей родовой магией запечатал крестраж, который впоследствии был уничтожен ядом Василиска. Этим ты доказал, что достоин уважения. То, что ты воспринимаешь как жалобы, это крик о помощи маленького ребенка, оставшегося без поддержки. И даже тогда, когда раз за разом на твои плечи падали тяжкие испытания, ты не допустил в свою душу зла. Ведь именно поэтому ты не найдешь в этом зале портретов моих братьев, хотя до меня лордами были они, как были лорды и до них. Так что запомни, ты – наше дитя, и ты это уже не раз доказал. Сила духа – вот истинный девиз Пивереллов, ибо без он и жить с нашим родовым даром просто невозможно. Ты, скорее всего, латентен, но это не принижает тебя, ты отчаянно упрямый побег, что возрос из давно срубленного древа. Теперь на твоих плечах возрождение рода, и ты, как следует из твоего рассказа, уже сделал все возможное к текущему моменту для того, чтобы наш герб снова вышел из тени». Гарри непонимающе моргнул. «Видишь ли, мы и впрямь потомки Белой Госпожи, и это одновременно и дар, и проклятие. Потому что мы не можем плодиться и размножаться, как другие рода. Взгляни на наше родовое древо. Как видишь, всегда одна линия, побочные ветви отсутствуют. Это вызвано тем, что мы не можем иметь детей без любви. Только искренняя любовь и полная магическая совместимость, а иначе. Игнатус пожал плечами. Но давай о менее грустном, ведь ты уже сумел преодолеть этот барьер. Позови сюда своего друга, я хочу познакомиться с сильнейшим магом этого столетия. Тацую пришлось расталкивать, а затем они вдвоем с интересом слушали сначала Игнатуса, а потом черного рыцаря Ригарда, которые посвящали молодежь в некоторые тонкости древних традиций. Так Тацуя узнал, что, оказывается, он единственный в своем роде и соперников по магической силе у него нет и быть не может. Ригард пояснил это очень просто. Представь себе, что будет, если ты и равный тебе по силе маг чего-то не поделите, ну, к примеру, будете служить разным сюзеренам, представил. Тацуя задумчиво кивнул, картина, которую живо нарисовало его воображение, ему не понравилась. Вот чтобы того, что тебе только что представилось, не произошло, а я, поверь мне, могу понять, что ты себе представил, магия не допускает такого, и черный рыцарь всегда один и, пока он жив, второго не родится, и рождение второго не обязательно последует сразу за уходом в вечность предыдущего, может пройти не один десяток, а то и сотни лет, прежде чем магия породит еще одного черного рыцаря. Как только с официальной частью было закончено, Игнатус настойчиво попросил всех за дверь, ибо обсуждать в зале предков устройство, как он выразился, магического карамультука вовсе не обязательно, и для этого куда как более подходит библиотека. В итоге все кончилось тем, что Тацуя и Ригард нашли друг друга и вот уже третий час обсуждали нюансы хранения заклинаний. Как оказалось, ларчик открывался до обидного просто. Чтобы кристалл стал исполнителем магии, ее, магию, туда нужно записать, а чтобы работала, эту магию нужно активировать, и по-другому никак не получится. Хотя решение по гравитационному реактору оказалось простым. Записать последовательности создать хранилище магии на манер средоточия, только более компактное. Как выяснилось, если он и зарядит Тацуя, то работать будет очень долго, тогда как займись этим Гарри и вместо, скажем, 10 лет непрерывной работы больше двух не получится. И так по убывающей до нижних рангов, что ясно давало понять, только высшие маги годятся на то, чтобы запускать подобные реакторы и поддерживать их работу. Расчеты показали, что лазурь, если напряжется, сможет заставить реактор работать без перебоев около полугода, тогда как синий ранг, в зависимости от ступени, от 1,5 до 3 лет, фиолетовый, при полной опять-таки отдаче, от 5 до 6 лет, ну, и черный рыцарь сходу десяток-другой, а там как пойдет. Примечание к части. Если что, то на гербе Ревенкла вовсе не ворон, как по неизвестной причине считают многие, но орел. Что до всем известного Когтеврана, это дословный перевод фамилии основательницы. Вопрос нахрена и почему в таком случае не перевели тех же Малфоев, злонамеренный, вероломный СТ, ФР, и Поттеров. Поттер, Поттер, в переводе с английского, горшочник, гончар или глиняный горшок, по-русски он был бы, Гончаров. Как по мне, так раз есть Лангботом Долгопупс, почему не быть Гарри Гончарову? Глава 15. Мороженка. Пользуясь тем, что Тацуя нашел, чем заняться, Гарри пристроился подремать и весьма успешно проспал 4 часа и мог бы еще, но его разбудил Борей, настойчиво требовавший внимания. Как только до Гарри дошло, что именно сообщил Борей, он быстро поднялся. «Извини, но беседу продолжите потом», — Тацуя несколько огорченно посмотрел на Гарри. «Ну вот, прервали на самом интересном», — говорил его взгляд. «Потопали, Слизерин Минор ждет, твой брат решил появиться на свет с опережением графика». Все недовольство как рукой сняло, и Тацуя, быстро поклонившись оказавшемуся столь интересным собеседником портрету, был готов к перемещению куда-то в Исландию. К удивлению юноши, замок покидать не потребовалось, здесь была точно такая же комната с кристаллическим кругом в центре. Стоило Гарри встать в этот круг, как появилась светящаяся арка с неизвестными символами, которые тут же начали мигать, словно кто-то набирал некое сообщение методом перебора. Как только загорелся 5-й символ, круг засиял ярче, и в арке появилось марево, схожее с тем, которое было в портале, когда они перемещались из леса. Это стационарный портал, развеял последние сомнения Гарри. Он запускается значительно легче, чем если пробивать только силой личной магии. Спустя несколько секунд они уже стояли в уже знакомой зале Слизерин Минора, а еще через 4 минуты, запыхавшись от бега, уже были в зале с родовым источником. «Успели», уперев руки в колени, просипел Гарри, восстанавливая дыхание после головокружительной гонки. Сияющий шар все еще был на месте, было видно, что что-то происходит, так как ровное сияние сменилось на вспышки и затухания. Едва восстановивший дыхание Тацуя посмотрел на мерцающую жемчужину переростка ровно в тот момент, когда она в последний раз мигнула и распалась миллиардами жемчужно-белых огоньков, оставив после себя абсолютно голого мальчика, в котором безошибочно узнавался Казуки, его волосы едва заметно сияли. Упасть в воду малыш не успел, и был подхвачен чарами левикорпуса, и благополучно оказался над твердой поверхностью, где тут же был укутан в пушистое полотенце, которое, как оказалось, рачительный владелец замка припас заранее. Как только первый шок прошел и Тацуя сообразил, что брат выглядит так, что поднять-то подняли, а разбудить забыли, после чего подхватил его на руки, подставляя свое плечо вместо подушки. Малыш еще с минуту сонно приходил в себя, вид у него при этом был призабавный. Наконец Казуки открыл еще немного мутные после сна глаза и начал осматриваться. Сначала незнакомая обстановка немного напугала, но ласковый шепот старшего брата успокоил, да и вообще, чего можно бояться, когда братик рядом. Чуть сипловатым голосом все еще немного сонный малыш прошептал: «Привет, я тоже рад, что ты проснулся», с улыбкой ответил Тацуя и поудобнее пристроил брата на руках. «А мы где?» «Так понятно, первое, что у тебя проснулось, это любопытство», мысленно вздохнул Тацуя. «Что ж, пора привыкать к тысяче и одному почему», констатировал он очевидный факт и начал пояснять брату, что они сейчас в гостях у его, Тацуи, друга и что это самый настоящий замок. Малыш тут же загорелся исследовательским интересом, а затем его взгляд нашел Гарри. Секунд 20 они играли в гляделки, а затем малыш заявил: «Змеиный лорд прогонит плохого дядю», с совершенно серьезным личиком заявил малыш, чем крайне удивил брата, и тот удивленно захлопал ресницами. «Ты о чем?» – наконец сориентировался Тацуя. «Не знаю», – радостно воскликнул Казуки и тут же заявил: «Ты обещал показать настоящий замок». Тацуя был несколько ошарашен такой скоростью смены темы разговора, а Гарри, кивнув каким-то своим мыслям, подошел ближе. «Конечно, ты посмотришь замок, вот только давай сначала оденемся. Что-то мне подсказывает, что в одном банном полотенце изучать закоулки более чем 700-летнего замка будет неудобно», и хитро подмигнул Тацуя. Сначала Казуки хотел расплакаться, ведь обещали же замок, а не дают, но затем передумал и, справедливо решив, что лорд Змеюка, а именно так Казуки решил называть этого очкарика, прав и что в полотенце неудобно будет бегать, так что он покрепче обнял брата за шею, давая понять, что готов отправиться приводить себя в порядок и спешить навстречу приключениям. Еще час потратили на одевание, причесывание и ужин, во время коего Тацуя повторил рекорд по поеданию всего и вся. На десерт было мороженое, от которого Казуки был в полном восторге. Правда, изучение замка пришлось отложить на потом, ибо малыш заклевал носом и спустя 5 минут уже мирно сопел, устроившись на руках брата. Как только Тацуя убедился, что Казуки крепко спит, он бросил вопросительный взгляд на Гарри, и вскоре Казуки был отправлен в кровать, а юноши устроились в библиотеке. «Я вот не понял, что это было». «Ну, про лорда, а?» – протянул Гарри. «Это наш малыш свою специализацию спалил». «В смысле, видишь ли, за белыми магами водится иметь некоторые побочные специализации. В хрониках упоминается, что были те, кто мог наложить очень качественную иллюзию или, к примеру, всегда мог найти воду там, где ее, казалось бы, нет, но чаще всего они могут видеть истину. Это не значит, что он прорицатель, нет, просто иногда он может сказать что-то непонятное, но я настоятельно советую запоминать все его подобные фразы, ибо никогда не знаешь, что может пригодиться. Так, к примеру, я прекрасно понял, о чем он говорил у источника. Вот сам посуди, змеиный лорд, это я, и не надо удивляться, все очень просто. Род слизеринов, это род змееустов, да ты и сам слышал, как я со стражем источника говорил. Я также с любой змеей говорить могу. За это слизеринов и прозвали змеиным родом, и глава рода, ясное дело, змеиный лорд. Так что тут ничего сложного. Что до плохого дяди, плохих, сам понимаешь, много, но если переложить на контекст связи со мной, то я хочу убрать лишь одного нехорошего человека, того самого, что повинен в том, что тебе и брату вообще пришлось проходить через все это. Следующие 2 часа прошли за обсуждением текущего положения дел и плавно переросли во вставшую в полный рост проблему, как прятать Казуки. Гарри предложил несколько вариантов, один из которых включал в себя то, что Казуки будет жить либо в Слизерин-Миноре, либо в Цитадели и на Сущих, как оказалось, так звался замок Пивереллов. Но Тацуя был не согласен расставаться с братом, так что в итоге остался вариант наложения целого комплекса стационарных щитов, а также Фиделиуса, хранителем которого стал бы сам Тацуя. Затем Тацуя ошарашил Гарри заявлением о том, что меньшим, чем полным личным вассалитетом, он отплатить за помощь СМП просто не может. Такое заявление секунд на 10 превратило Гарри в выброшенную на берег рыбу, ибо в его планах подобного не было. А Тацуя пояснил, что о вассалах и сюзеренах ему рассказал Ригард, и что так как это обоюдная клятва, то все вообще норм. Сюзерен защищает своего преданного вассала, а вассал платит безоговорочным доверием и исполнением того, что подпадает под данную им клятву, и что клятва клятве рознь, так что всегда можно избежать неудобных моментов и острых углов.